но при этом только военные расходы правительства США достигли 3 миллиардов долларов. Человеческие потери тоже были огромны. В ходе этой братоубийственной войны произошло около 2000 мелких и крупных сражений, и в них граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали Соединенные Штаты. Военные успехи северян сказались на исходе президентских выборов, имевших место в 1864 году. Авраам Линкольн, выступавший за заключение мира на условиях восстановления Союза и отмены рабства, был переизбран на второй срок. Следует отметить, что политика президента Линкольна всегда ясно и отчетливо выражалась его собственными устами. Скрытность не запятнала ни одного документа за все время его президентства. Очевидно, что за период своего президентства Линкольн заслужил безраздельное доверие всей нации. И именно народу он предоставлял право определять и решать, а на себя самого смотрел исключительно как на орудие исполнения народной воли. Очевидно также и то, что рабовладельцы восстали, потому что считали себя достаточно сильными, чтобы свалить правительство Союза и на его развалинах построить свое плантаторско-рабовладельческое государство. Таким образом, вся прошедшая война не была борьбой южного эгоизма и гуманных идей Севера, скорее это была борьба деспотизма с республикой, принципов старого мира с принципами мира нового. Соответственно, Авраам Линкольн при вступлении в должность тотчас же показал, что не может взять на себя какие-то обязательства, которые могли бы препятствовать ему руководствоваться в выборе министров чем-нибудь другим, кроме их личных достоинств. Вторичное его избрание означало уничтожение института рабства, восстановление союза, правды и откровенности во внутренней и внешней политике, порядка в государственном управлении и так далее. Результаты выборов наглядно показали, что нация, вторично избрав Линкольна, одобрила его политику. И это решение было равносильно заявлению, что все, несмотря на тяготы войны, готовы принести всевозможные жертвы ради сохранения единства и уничтожения невольничества. Одним из последствий гражданской войны стала насильственная смерть президента Линкольна. Вокруг его смерти много домыслов, так как официальная версия оставляет слишком много вопросов. В пятницу 14 апреля 1865 года президент Линкольн в компании своей жены и двух друзей отправился в театр Форда на комедию «Мой американский кузен», где был смертельно ранен в театральной ложе сторонником южан актером Джоном Уилксом Бутом. Это было спланированное нападение не только на президента, но и на вице-президента Эндрю Джонсона. Подельник Бута выпил для храбрости слишком много и решил никуда не ходить. И госсекретаря Уильяма Сьюарда. Его рана оказалась несмертельной. Странностей было много. От неработающего в президентской ложе замка и отлучившегося в неподходящий момент охранника, на месте которого должен быть другой, более решительный и надежный, до Бута, вышедшего из наглухо перекрытого города и добравшегося до штата Виргиния со сломанной ногой. Сам мотив убийства Линкольна выглядит не вполне логично. Да, война подошла к концу, и Север победил, однако две части страны по-прежнему ненавидели друг друга, и многие северяне мечтали разделаться с соседями. Но именно президент Линкольн, считавший, что ненависть нужно погасить, умолял своих подчиненных не относиться к Южным Штатам как к завоеванной стране. Не все люди в окружении Линкольна разделяли эту позицию. Например, военный министр Эдвин Стентон, именно он занимался назначением президентской охраны и вводил план перехват. После нападения оставшейся единственным у руля, считал, что нужно оккупировать юг и провести там жесткую политику возмездия. Любая из перечисленных выше странностей вполне может трактоваться как стечение обстоятельств. Но все вместе они производят весьма загадочное впечатление.